Но Мандельштам уже летел по писательскому коридору. Дверь хлопнула, щелкнул замок. Мандельштам, заперся в своей комнате, не отвечая ни на стуки, ни на уговоры. И так больше и не показался в тот вечер. «Только вы и виду не подавайте, что я рассказал вам. Ведь он чувствует себя опозоренным от того, что его назвали чистый, и не знает, куда деваться от стыда», — заканчивает Гумилев и добавляет: «Какой смешной, какой трогательный! Такого и не выдумаешь нарочно». И вот оказалось, что Мандельштам женился. Конечно, неудачно, катастрофически гибельно, иначе и быть не может. Конечно, он предельно несчастен, бедный, бедный. То, что его брак может оказаться счастливым, никому не приходило в голову. Наверное, скоро разведется, если еще не развелся. Нет в мире женщины, которая могла бы с ним ужиться, и быть не может. В начале августа 1922 года Георгию Иванову пришлось побывать в Москве по делу своего выезда за границу. Уезжал он вполне легально, посланный в Берлин и в Париж для составления репертуара государственных театров. То, что командировка не оплачивалась, а шла за счет самого командируемого, слегка убавляло ее важность. Все же она звучала вполне убедительно и почтенно, хотя и была липовой. Георгий Иванов провел в Москве всего день, от поезда до поезда. Но, конечно, разыскал Мандельштама, и часто мне потом рассказывал об этой их встрече. Мандельштам жил тогда, если не ошибаюсь, в доме писателей, на 7-м этаже, в огромной низкой комнате, залитой солнцем. Солнце проникало в нее не только в окно, но и в большую квадратную дыру в потолке. Мандельштам бурно обрадовался Георгию Иванову: «А я уже думал, никогда не увидимся больше, что тебя пришьют к делу Гумилева. И фить-фить, на Соловки или еще подальше. Ну, слава Богу, слава Богу! Я и за себя страшно боялся, сколько ночей не спал, все ждал. Спохватятся, разыщут, арестуют. Только здесь, в Москве, успокоился. Неужели ты даже в тюрьме не сидел и не допрашивали? Чудеса, право. Ну, как я рад, как рад!» Но радость его быстро перешла в испуг, когда он узнал о командировке за границу. «Откажись, умоляю тебя, откажись, ведь это ловушка, тебя на границе арестуют, сошлют, расстреляют». Но Георгий Иванов только отшучивался, не сдаваясь ни на какие убеждения и просьбы. И Мандельштам махнул на него рукой: «Что ж, не ты первый, не ты последний, но чтобы самому лезть в пасть льва. Вспомнишь мои слова, да поздно будет». «А пока еще не поздно, расскажи лучше о себе, Осип. Как ты счастлив?» Мандельштам не сразу ответил: «Так счастлив, что и в раю лучше быть не может. Да и какое глупое сравнение, рай. Я счастлив, счастлив, счастлив трижды, как заклинание», — громко произнес он и вдруг испуганно оглянулся через плечо в угол комнаты. «Знаешь, Жорж, я так счастлив, что за это, боюсь, придется заплатить, и дорого». «Ну, вздор, Осип, ты уже заплатил сполна и даже с процентами вперед. Довольно помучился. Теперь можешь до самой смерти наслаждаться, верь мне». «Ах, если бы! А то я часто боюсь. Ну, а ты как? Вы оба как?» «Оба» — это значило Георгий Иванов и я. В сентябре 1921 года я вышла замуж за Георгия Иванова. Естественно, расспросам не было конца, расспросам о нас и рассказам о них с Надей. «Надя, Надей, а Наде...» И вдруг, перебив себя, Мандельштам уставился на Георгия Иванова. «Ну что